Глава 10. Снежный мальчик. Октябрь 1999 года. Москва. Цветной бульвар. Дождь заканчивался, и редкие капли шлепались на мостовую, как будто в небе кто-то выжимал только что постиранные тряпки. Летели брызги из-под колес машин, шныряли по Цветному, перепрыгивая через лужи прохожие, закрывали зонты, осторожничали, осматривались, не упадет ли на нас капля, прислушивались, не барабанит ли дождь по парапетам и крышам. Оля так и сидела на ступеньках цирка, обнимала свой чемоданчик, подперев подбородок кулаками и надув щеки. Она ждала Прыщавого. Правая рука чесалась то ли от тесной перчатки, то ли от желания вмазать Прыщавому покрепче, так, чтобы нос потом вправлял целый консилиум врачей, а в глазах у него проскочило все то шоу, которое он успел посмотреть. «Запомнит этот цирк на всю свою жизнь», — думала Оля, изредка оборачиваясь посмотреть на двери. Но цирк двери не открывал, не выпускал из теплого фойе, укутанного ламповым светом, детей и взрослых, берег их от дождя и ветра, ждал, пока буря за окном пройдет. Оля поежилась и, покачиваясь, встала со ступенек. «Ты чего тут торчишь?» В спину Оли ударился чей-то голос и разлетелся по улице, подхваченный ветром. Оля узнала Прыщавого по картавости и высоким, словно оборванным гласным. Прыщавый вообще умел только мычать, картавить и пищать, что делало его в Олиных глазах жалким и неприметным, словно бы урезая вдвое его высокий рост. Она обернулась, готовясь выплюнуть Прыщавому в лицо свое мнение о стукачах, но на мгновение замерла. В руках Прыщавый перебирал хрустальный прозрачный шар, внутри которого шел снег. Пальцы то обнимали сверкающую поверхность шара, то с ловкостью, доступной только самым маститым жонглёрам и мастерам иллюзии, заставляли шар катиться снизу вверх по согнутой руке от запястья к локтю и обратно. Под вздох Оли, дурья башка, думала она, не узнать циркового, шар замер, приклеился к ладони Прыщавого. Ладонь смотрела вниз в асфальт, и шар, ничем не удерживаемый, не сорвался и не разбился вдребезги, хотя должен был. «Так и ты тоже!» Оля наблюдала, как Прыщавый подхватывает шар другой рукой, и метель внутри шара утихает, повинуясь его воле. Парень подбросил шар и спрятал в карман. «Чего торчишь тут?» Прыщавый повторил свой вопрос, и Оле пришлось отвечать. «Мне в цирк надо», — призналась она, отводя глаза. «Очень». Просить Оля не любила. Любила всего добиваться сама. «У тебя есть еще?» — спросила она, кивнув на карман Прыщавого. Прыщавый пожал плечами и показал Оле три шара. Стоило ему прикоснуться к ним, как за стеклом, мутным, запотевшим, поднималась маленькая снежная буря, и шары становились из полупрозрачных белыми. Оля протянула руку, и Прыщавый долго на нее смотрел, прежде чем решиться. Вздохнув, он все же вложил Оле в ладонь все три шарика. «Догадался», — поняла она и коротко кивнула благодаря. Прыщавый прищурился и наблюдал, как Оля жонглирует, а потом выхватил у нее из-под носа один шар за другим. «Ну хватит, разобьешь», — проворчал он, — «все равно тебя в этот цирк не возьмут». «Папаша мой, знаешь, сколько работал, чтобы сюда попасть?» Оля хмыкнула. Прыщавый разоткровенничался. Даже про отца ей рассказал. Теперь можно спросить самое главное. Она набрала в легкие побольше воздуха. «Огарёвых знаешь?» «А-а-а!» Прыщавый хлопнул себя по коленке. «Ты та самая, про которую Серафим все говорил, не затыкаясь. Не похоже». Взгляд Прыщавого сделался оценивающим. Оля почувствовала, что ее будто бы измеряют сантиметром, как крой на манекене в ателье, и взвешивают на весах, как куриную тушку на рынке. «Так знаешь...» — Оля даже подалась вперед, и Прыщавый отшатнулся. «Да не найдешь ты его тут», — бросил он. «Уехал. Вчера со всеми попрощался и уехал». «Один?» — — удивилась Оля. «Один, старший-то, того», — прыщавый многозначительно поднял брови. «Погиб он, короче, всем цирком хоронили, а тела и нет. Не знаешь, что ли?» «А младший куда уехал?» «Ходят слухи, что домой. У него приемная мать осталась. И еще про Коломбину какую-то говорил. И про тебя говорил». «А про меня что?» «Я же уже сказал». Прыщавый вздохнул. «Не затыкался, и все тут. Письма какие-то писал. Еще что-то, Ромео. У нас есть тут один поэт, часто приходит. Цирк очень любит. Так Серафим его затюкал. Подскажи, как лучше написать. Да подскажи». Оля смотрела, как Прыщавый, чтобы поиграться, снова достает из кармана стеклянный шарик, как идет внутри снег, и в ней тоже поднималась снежная махина, слепила белизной, холодила шею в том месте, где когда-то надломился позвонок. Сима писал ей письма и говорил про нее. Сима уехал домой к Тане. Сима живой. Может, она даже увидит его еще раз. Может, их прогулка на гору Увек не была напрасной, и Сима действительно что-то понял. Прыщавый разговорился и перескочил на историю про своего отца, но Оля его не слушала. Она затрясла головой и зажмурилась, а когда открыла глаза, Прыщавого уже не было. На асфальт опускались первые в этом году снежинки и тут же таяли в черных лужах. Оля нащупала в кармане две бумажки. Одна по-прежнему была билетом в цирк, а второй оказалась бумажка с номером телефона Седова и адресом. Значит, они с Прыщавым ничего не перепутали. Просто она невнимательно искала.